увидеть реку, подойти к реке. К воде спуститься, над водой нагнуться. Что от реки построен вдалеке, и встать с кувшином в тень у старых стен, и всех созвать, пускай подходит. Всех тех, кто мучим жажды, и ничего не попросить взамен. И ничего не попросить взамен. Когда взойдет вечерняя звезда, и где-то ждут другие города. И так пройти 7000 городов, чтоб каждый раз к реке спускаясь круче, жить верой правду некоторых слов, а также силу нескольких созвучий, а также волшебство созвучия слов.